Я инженер со стрессом в груди. Держу НТР с 9 до 5. Но белый дракон сказал мне, в дверь подсознания войдя, что правде фузол забил в стену гвоздь, и я лишь отзвук гвоздя сказал и ушел, дверь затворив. Как хорошо, что дракон — это миф. Но тот, кто явился после, был совсем ни на что не похож. Его биоритм не лез в алгоритм, он съел мой кухонный нож. Сказал я: послушай, мне завтра на службу, а ты мне мешаешь спать. А он мне ответил: ты слышал, как ветер танцует с Рудепан? Но дверь закрываться не хочет, я в конце концов ломаю об угол, добытое в муках, пластмассовое лицо. Куда инженеру для примеров идти с натуральным лицом?